эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, друзья! С вами Народное славянское радио. И сегодня необычный праздничный формат нашего эфира. Соблюдая добрую традицию, мы снова собрались всей нашей дружной командой единомышленников в виртуальной гостиной. За чаем, чтобы поговорить о празднике, о событиях, которые произошли с нами и нашими друзьями в уходящем 2020 году. О мечтах, о светлых помыслах и планах на 2021 год. Предлагаю и наших слушателей пригласить к нашему столу. Сегодня тема нашего праздничного эфира «Щедрец или Новый год». Мы ответим на вопросы и реплики наших уважаемых слушателей. Ведущая эфира Светлана. А еще я хочу вас заинтриговать. Уважаемые слушатели, в конце эфира вас ждут сегодня подарки. И я представляю нашу команду сегодняшнюю. Это три Елены Прекрасные: Елена Андреева, Елена Левина, Елена Удалова и Василий Васильевич. Совсем скоро наступит по современному календарю Новый год. На протяжении тысячелетий такой традиции на Руси не было и в помине. И давайте будем разбираться. Василий Васильевич, а поведай-ка нам о настоящем зимнем празднике. Как он сейчас называется и какие обычаи были у наших предков? Здравствуйте всем. Поведать о настоящем, то есть который должен быть на самом деле, да? Ну вот, вот смотри, да. У нас зимний праздник сейчас Новый год, а раньше у наших-то предков вообще такой праздник был? Или он как-то по-другому назывался? Ну, Новый год был, но он был не зимний. Обычно его праздновали и отмечали, вернее сказать, осенью. В некоторых родах отмечали весной. Вот. А на зиму у нас были уже другие празднички. Вот. И то, что мы сегодня говорим, это мы начнем повествование с праздника Щедреца. Перед ним тоже были памятные даты, но сегодня у нас вот как раз вот именно сегодня у нас Щедрец знаменует череду игр и забав колядного периода в славянских праздниках и обрядах. Вот. Сама линейка праздников, вот связанная с рождением зимнего солнца Коляды, начинается приблизительно так 21-22 декабря. И вот завершается как раз праздником Щедреца. Праздник этот, по сути своей, он исконно семейный. Его принято отмечать в семейном кругу, в узком кругу. Там, ну, у кого дом есть, у кого квартира. Сейчас вот уже это, к сожалению, домов мало, но есть. Вот. Именно в этот день маленькие там или не очень колядовщики собирают свой урожай сладости, исполняя значимые песенки. Вот ходят там и поют песенки, колядочки родные. А иногда их называют щедровочки. И вот я как-то слышал тут недавно, девушки у нас очень хорошо исполняли эти щедровочки. Вот. Кто-то под музыку исполняет, кто-то исполняет их в виде стихотворений. Поэтому, если они не против, я бы их еще послушал. Аленушки, вы скоро? Давайте я, наверное, начну. За сяньми, за сяньми, там за новыми. Щедрый вечер, добрый вечер, стоит светлица новозрублена. Щедрый вечер, добрый вечер, у той светлицы четыре окенцы. Щедрый вечер, добрый вечер, у першем окенце да ясное солнце. Щедрый вечер, добрый вечер, у другим окенце да ясный месяц. Щедрый вечер, добрый вечер, у третьем окенце да дробные звезды. Щедрый вечер, добрый вечер, у четвертым окенце да темная хмарка. Щедрый вечер, добрый вечер. Ясное солнце, тужонка его. Щедрый вечер, добрый вечер. Ясный месяц, то сам господар. Щедрый вечер, добрый вечер. Что дробные звезды, то детки его. Щедрый вечер, добрый вечер. Что темная хмарка, то жито его. Щедрый вечер, добрый вечер. А с коренчика коронистая. Щедрый вечер, добрый вечер. А с соломинки стяблистая. Щедрый вечер, добрый вечер. А с колосочка колосистая. Щедрый вечер, добрый вечер. Ой, как вот красиво. Да, как красиво, Лена. А я продолжу тоже. Добрый вечер, щедрый вечер. Добрым людям на здоровье. Прилетел сокол, сел на оконце, краил суконце, а остаточки хозяевам на шапочке, а обрезочки на поясочке. Здравствуйте, с праздником! Вот такие замечательные щедровочки. Это не говорит о том, что их всего две. Их очень много, их огромное количество. Иногда такие рождаются, что и красные девицы краснеют, еще более красные становятся. Но они все передают настроение, веселье этого праздника. Это собирались на улице, катались на санках и брали там снежные города штурмом. Сам праздник подразумевал вот это вот настроение, когда душа рвалась, встречала новое что-то. Ну, понятно, что мы встречаем. Вот. И здесь, после того, как все нагуляются, все наиграются, все приходили домой за богатый, щедро накрытый стол, поэтому и праздник-то назывался «Щедрец». Вот. Обычно для колядовщиков запасались конфетами, обрядовым печеньем в виде солнышка, там разных зверушек. И вот это печенье, оно имело очень много такое свойств. Его иногда еще называли козулями. Вот у нас, знаю, Лена одна, она попробовала эти козули. И вот, Лена, расскажи свой опыт. Добрый вечер, щедрый вечер. Да, действительно, в этом году я впервые испекла этих козули, которые называются архангельские козули. Это традиционные архангельские пряники. У древних поморов они считались действительно обрядовыми. И пекла их вся семья. Тесто помогали месить мужчины. Потом это тесто на несколько дней ставили на холод или на мороз. И потом уже хозяйка это тесто раскатывала и делала различные фигурки. То есть вырезали прянички в виде фигурок, в виде фигурок животных. Сейчас уже, конечно, делают и другие фигурки, новогодние, снеговики, елочки, Деда Мороза и так далее, звездочки. Вот. А дети потом украшали эти козули глазурью, например, вот, чтобы они обязательно должны быть украшены. И эти прянички, считалось, они защищают дом от злых духов, они сулят удачу и приплод в новом году. Вот, козули вообще имели магическую силу, и несколько таких козуль их оставляли где-то в укромном месте на весь год, и они как бы охраняли дом. Вот, в древности их ставили перед кумирами даже, ну а потом, когда христианство пришло, то перед иконами ставили. Вот, и даже каждой козули давали свое имя, а иногда на них гадали. Козули складывали, например, в шапочку или в рукавичку и подносили кому-нибудь, ну, к членам семьи. И каждый вытаскивал козулю, и каждая козуля что-то обозначала. Ну, вот такие вот интересные обычаи. А можно я еще расскажу про еще другие козульки? Помимо тех козулей, о которых Леночка нам рассказала, были еще сканые козули, которые готовились из жгутика из ржаного теста. Тесто было слегка подсолено, и из этого жгутика девушки женщины, девочки выкладывали фигурки. Чаще всего это были свастичные фигурки, которые отражали движение нашего солнышка, вращение Вселенной. Были фигурки, которые были в виде зверюшек различных, либо каких-то причудливых диковинных растений. И кружевницы, так называли этих девиц, выкладывая вот эти козульки, они наговаривали на них, как уже сказала Леночка. И таким образом вот этот образ будущей жизни счастливой, он в этих козульках закреплялся именно, когда их выносили на холод. Считалось, что тесто там структурировалось, и информация закреплялась, и потихонечку вот те все мечты и желания, которые были в эту козулечку заложены, они начинали воплощаться. Про козулик есть много интересных стихов, загадок и даже пословиц и поговорок. Вот если разрешите, я вам одно маленькое стихотворение прочитаю, потому что оно мне очень-очень понравилось. «Кружевницы лепку скоро на дощечку разложив, на ночь выставляют в холод, крепче станет на разрыв. Утром печку истопив пожарче, приопустят пар в трубу, и тетерочки-козулечки удачные испекутся на поду. Кружева из русской печки вынут пропеченные, их помажут льняным маслом, станут золоченые». Вот такие волшебные печенюшечки были у нас. Как интересно, да. Лена, вы рассказали, очень интересно. А я еще знаю, что еще у нас были такие круглые блины, которые тоже выставляли нашим как основное блюдо и одаривали всех гостей. Такое было. Были калачи. Было много да, всего. И поэтому было. Известная и пословица «калачом не заманишь». Это пошло с тех времен. Угу. А ты еще что-то, Василий Васильевич, хотел добавить? Интересно. Продолжить, если дозволит. Ну да, конечно, конечно. Так вот, интересно. Есть маленькая такая приговорочка. «Щедрик-ведрик, дай варенье грудочку, кашки, колесико колбаски. Матушка-сударышка, подай пирожка. Не подашь пирожка, не родишь сынка. Родишь девицу, расчерепицу. Не шить, не ткать, помело махать». Вот. А хитрые весельчаки, кстати, не покидали дом без какой-либо платы. А считалось позором и стыдом, если хозяева ничем не одаряли колядовщиков. На таких жлобов весельчаки посылали проклятия, конечно, шутливые, но что есть, то есть. После полученных угощений колядовщики отправлялись домой, где в тесном семейном кругу, как мы уже говорили, отмечали праздник. Для настроения, кстати, ставили молодую сурью. Кто знает, тот поймет, кто не знает, тот найдет. Для семьи, вот честно говорю, я не являюсь как бы мясоедом, но принято было делать блюда из свинины, так как считается, что этот вот праздник, именно блюда из хрюшек, дарует благополучие и удачу, и хорошее настроение. Может быть, отсюда про сало и пошли их поговорки с Украины. Вот. Кстати, отчасти этот праздник в чем-то дал порождение такому западному, не совсем для меня понятному, это Хэллоуину, где тоже так же принято наряжаться и выпрашивать сладости. Что ж поделать, что-то они у нас переняли. Вот. Славянские праздники, обряды в разных местах, в разных языках проявляются. Они видоизменены, но они имеют одну суть. Они отмечают новогодние праздники, которые мы отмечаем практически круглый год. Вот пока все, что я... А можно я расскажу, как у болгар и чехов вот встречают вот эти праздники? Ой, очень интересно, очень, Лена, интересно. Вот, расскажи. Кстати, такая вот интересная информация. Они, конечно же, пекут и караваи, как у нас принято, и блины с медом они кушают на эти праздники. И печенюшки изготавливают в форме солнышка и в виде свастик, вращающихся в разные стороны. А еще у них есть такая интересная традиция. Они на столе деревянным мелом рисуют фигурки различных зверюшек в виде стада. Лошадей, баранов, телят, гусят. И все, кто приходит к ним в дом, они с веселыми песнями трижды обводят по солнышку вокруг вот этого стола с этим стадом. И получается такое пожелание богатства. А потом они начинают все вместе веселиться, петь и танцевать. Вот так интересно у них проходит тоже этот праздник. Благодарю, Леночка. Очень интересно. А сейчас... Кстати, вообще... можно я дополню? Пожалуйста. Вот, я хотел бы еще дополнить тем, что здесь, в этом празднике, никогда не забывали о тех, кто уже покинул этот мир. В этот день принято было вообще оставлять угощение не только духом предков, но и духом домовым. Вот, потому что новогодняя традиция, она как раз появилась, может быть, отсюда даже, ставить и украшать елку. То есть символ потусторонней жизни и связи с духами. Вот. Это одна из версий. Я не говорю, что это было именно так. Но основная суть, наверное, была такой. Вот. Я хотел добавить просто этот момент. Василий Васильевич, а можно тоже я добавлю? Я тоже читала такую информацию, что елка считается мировым деревом, и она олицетворяет собой род, где каждая иголочка – это чья-то душа. Вот. И люди верят, что пушистая красавица связывает мир потусторонний с настоящим. И считается, что души умерших предков отдыхают в еловых ветвях. Вот, и традиция наряжать живую именно елку имеет очень давние корни. А сейчас немножко изменилась эта традиция. Хотелось бы, чтобы мы вернулись вот к этой традиции. Все-таки наряжать живую елку, а не приносить ее в дом срубленную. Вот. Как бы таким образом люди приглашают своих прародителей, в том числе и к щедрому столу. Вот что я хотела добавить. Хорошее очень добавление, хорошее. А вообще, когда же возникла традиция отмечать Новый год? Вот кто-то знает об этом? Давай, Светлана, я попробую об этом немного рассказать. Слушаем очень внимательно. Ну, как сказал Василий Васильевич, у нас Новый год в России, матушке, отмечался по-разному в разные времена. Действительно, и весной было, и в сентябре было такое, и по юлианскому календарю. И вот до 1700 года как раз вот и были такие традиции. Я хочу вам рассказать немного о праздновании Нового года до 1700 года и что произошло потом. Потому что вот здесь вот как раз ключевое событие произошло. Значит, до 1700 года этот день назывался не Новый год, он назывался праздник о начатии нового лета, на летопровождение или действо многолетнего здоровья. И начиналась церемония такая где-то в 9 утра по современному времени. Это на Соборной площади Московского Кремля. Строился помост, ставился, он покрывался персидскими и турецкими коврами. Выходил патриарх в сопровождении духовенства при полном параде, в праздничных одеяниях. Выходил царь в сопровождении своей свиты, занимали свои места. Колокольный звон все это сопровождал. И все это действо было посвящено длинной заздравной речью к царю. И собиралась целая площадь людей, и с поклонами, челобитиями поздравляли царя. А царь отвечал поклоном головы. Патриарх благословлял всех. Вот. И все присутствующие стрельцы били челом в землю. И в 1700 году, как я уже сказала, состоялось ключевое событие. По указу Петра I Новый год в России начали праздновать, как в странах Европы, 1 января. Но это оказалось все-таки так же по старому юлианскому календарю. И вот что, какой документ сохранился и дошел до нас. где сообщается, в 7208 году декабря в 20-й день великий государь-царь и великий князь Петр Алексеевич, всея великая и малая белая России, указал сказать, известно ему великому государю стало не только, что во многих европейских христианских странах, но и в народах славянских, которые с восточную православную нашу церковью во всем согласны, как волохи, молдавы, сербы, далматы, болгары и самые его великого государя подданные черкасы и все греки, от которых вера наша православная принята, все те народы согласно лета свои считают, от Рождества Христова восьмой день спустя, то есть января с первого числа, а не от создания мира, за многую рознь и считание в тех летах. И ныне от Рождества Христова доходит 1699 год, а будущего января с первого числа настает новый 1700 год, купно и новый столетний век. И для того доброго и полезного дела указал впредь лета счислять, приказах и во всяких делах и крепостях писать с нынешнего января, с первого числа от Рождества Христова 1700 года. Петр же повелел праздновать этот праздник с угощениями, пирами, вином, украшать заборы еловыми и можжевеловыми ветками по западному образцу, на площадях жглись огни, фейерверки, и праздновался этот праздник 7. Однако к 1700 году большинство европейских государств уже перешли на григорианский календарь, и поэтому Россия отпраздновала наступление этого года на 10 дней позже. И к 18 году, к 1918 году, эта разница уже составила 13 дней. В 18 году в Советской России уже ввели григорианский календарь и празднование наступление 19-го года состоялось по новому стилю. Так возник так называемый Старый Новый год, приходившийся на 14 января. И тогда уже Новый год превратился в светский праздник, но в церковный. Вот, и Рождество превратилось в церковный праздник. После смерти Петра I обычай украшать жилище хвойными ветками, деревьями забылся. И возродился уже в XIX веке, как рождественский обычай. И ввел этот обычай Николай I. Он первый приказал нарядить новогоднюю елку к празднику. И после этого, к примеру, его последовали уже все его приближенные. Вот. Но также не забываем о том, что именно в середине XIX века в столетии была очень популярна именно немецкая культура и литература. Собственно говоря, повторилось то, что и сделал царь Петр, когда привез вот с Европы эту традицию отмечать Новый год, новое лето 1 января. И, как еще раз скажу, наряжалась елкой, называлась она рождественская, а не новогодней. И даже в 24-м году в Горках, незадолго до смерти Ленина, все мы помним, да, в букварях «Ленин на елке» и так далее, речь шла именно про рождественскую елку. Правда, до 1919 года православное Рождество праздновалось до Нового года, а не после, как сейчас уже. И вот начиная с 1929 года, празднование Рождества отменили, и Новый год стал обычным рабочим днем. Но в 1935 году было опубликовано письмо первого секретаря Киевского обкома Павла Постышева, где он говорил о том, что до революции у детей богатых были елки и подарки, и праздники, а у наших детей нет такого, что не может быть такого, чтобы дети рабочих с завистью смотрели через окна на такие балы, а потом это забылось. И поэтому елки возродились. Но в годы Великой Отечественной войны Сталин новогодние елки для детей опять запретил. Елки устраивались для солдат и на полях сражений небольшие. И только после войны эта традиция опять возродилась. До 1947 года 1 января продолжал оставаться рабочим днем. И с 1947 года только начали его считать праздничным и выходным днем. В 1954 году, надо сказать, что впервые зажглась главная елка страны – Кремлевская. В 92-м году уже 2 января стало выходным. Постепенно выходные дни прибавлялись, увеличивались, и сейчас мы с вами празднуем Новый год, находясь на новогодних и рождественских каникулах. Вот, я присоединюсь к тому, что сказали про елочку, что на самом деле это наша славянская традиция, наш родовой символ. Чем больше иголочек на веточек, тем богаче и больше род. Да, и действительно возобновляется традиция украшать живые ели. В городах ставят искусственные ели. Вот мне это интересно. Василий Васильевич, а ты как празднуешь Новый год, с елкой или без? Ну, естественно, с елочкой что-то. Елочка, и правда, искусственная, уже много-много лет стоит. Была сначала большая, потом чуть укоротилась. Сейчас стоит в уголочечке, мигает потихонечку. Девушки у меня уже стол накрыли. Так что все, как завещали наши предки. А вообще, мне, знаете, хочется еще вспомнить нашего героя народных сказок, Деда Мороза. А все-таки кто же стоит за этим знакомым образом? Расскажите, пожалуйста. Василий Васильевич, наверное, ты знаешь. Да, наверное, я знаю, да. Значит, ну, Лена сказала, что уже у нас по большому счету новогоднюю елку стали официально праздновать не так давно. И по сути своей не так давно и появился Дед Мороз. Вот. Хотя есть очень много к тому отношений, посылов и свидетельств, что это персонаж очень-очень древний. Вот. Когда это произошло, наверное, не скажет никто, потому что здесь проще всего обратить свое внимание на то, как происходили празднования, вот эти колядочки. Потому что среди них был один человек, одетый вот самый страшный, такую шубу вывернутую, лохматую, драную. Ему запрещалось говорить. Вот, это был самый старый, самый грозный дух. Его еще часто называли просто дедом. Вполне возможно, что это и есть образ современного Деда Мороза. Кто его знает? Вот только сегодня, конечно, он подобрел. Он не приходит за подарками, он их сам приносит. С принятием единого религиозного обряда он, конечно, были кое-что там упразднено, добавлено, изменено. Но сам дедушка у нас остался. Но согласно другой версии, вот это вот как бы заикание с прообразом современного русского Деда Мороза, был герой народных сказок, вот Морозко или Мороз Красный Нос, хозяин погоды, зимы и мороза. Изначально его называли Дедом Трескуном и представляли таким маленьким старичком с длинной бородой и суровым, как русские морозы, нравом. Да? Вот с ноября где-то вот по март Дед Трескун был вот полновластным хозяином на земле. Даже солнышко его боялось. А был женат он на призлющей особе по имени Зима. Деда Трескуна или Деда Мороза, еще как его иногда отождествляли, также с первым месяцем года, серединой зимы, январем. Холоден, студен первый месяц года, царь Морозов, горень зимы, ее государь. А в русских сказках Дед Мороз изображается как взбалмошный, строгий, но справедливый дух зимы. Помните сказку Морозко? Добрую, трудолюбивую девушку Морозко поморозил, а потом одарил. А злую и ленивую заморозил насмерть. Поэтому во избежание неприятностей некоторые северные народы и сейчас задабривают старика Мороза. Ну, естественно, они туда не отправляют девушек своих, а они торжественно выносят на порог своих жилищ лепешки, мясо, выливают вино, чтобы добрый дух все-таки оставался добрым, не злился, не мешал охоте, не губил посевов. Деда Мороза представляли как седого старика с бородой до пола, в длинной толстой шубе, валенках, шапке, рукавицах и с посохом, которым он морозил людей. Но под влиянием все-таки церкви, жестоко и кроваво боровшейся со славянским наследием, И первоначальный образ Деда Мороза был искажен, и Морозко стали представлять жестоким и злым божеством, великим старцем Севера. Но праздник никуда не делся. Современный собирательный образ Деда Мороза построен по образу святого Николая Зимнего, который отмечается 19 декабря. К сожалению, все древние мифы и сказания славян были уничтожены либо искажены после насильственного насаждения религии, и поэтому изменения произошли очень большие. Своеобразный характер в интерпретации нашего Деда Мороза обусловил внушаемое церковниками поведение Деда Мороза. То есть здесь уже пошли изменения, которые могли бы и не быть, если бы оставили все как в начале. Даже сейчас появился профессиональный праздник Дедов Морозов, который отмечается последнее воскресенье августа. Но все-таки то, что мы имеем, есть однозначное отношение, даже не отношение, а проявление в различных странах, когда там брали на вооружение наши праздники. Например, вот в Америке Санта-Клаус. В Англии тоже Санта-Клаус. Там есть еще в Норвегии, я боюсь, правильно не выговорю это слово, поэтому я его не буду произносить, чтобы не нанести на себя какие-то там неправильные высказывания. Но вот у нас есть Позвист, славянский бог бурь и непогод. И здесь очень прямое отношение, он имеет не прямое, а аналогию имеет к тому, что мы подразумеваем под Дедом Морозом. Вот стоило ему тряхнуть головой, и валил крупный град. Вместо плаща за него очились ветры, пол его валил поплями, снег. В легендах существовал другой персонаж – Зимник. Он, как и Мороз, представлялся в виде старика небольшого роста. Вот. Но больше всего мы знаем о славянском божестве Карачуне – злой дух, сокращающий жизнь. Древние славяне его считали подземным богом, повелевающим морозом. Но опять же, как мы уже раньше сказали, со временем мороз менялся. Суровый в компании солнца и ветра, разгуливающий по земле и насмерть морозивший, встретившийся на пути мужиков, а это в белорусской сказке «Мороз, солнце и ветер», он из грозного постепенно превращался в справедливого и доброго деда. Костюм Деда Мороза тоже появился не сразу. Сначала его изображали в плаще, как мы уже упомянули, о божестве Позвезде. А к началу 19 века голландцы рисовали его стройным курильщиком трубки, умело прочищающим дымоходы, через которые он забрасывал детям подарки. Вы, наверное, видали, что у них принято на каминах вешать носочки. Красивые разные разноцветные носки, в которые вот их Санта-Клаус и складывал все подарочки. В конце того же века его одели в красную шубу, отороченную белым мехом. А в 1860 году американский художник Томас Найт украсил Деда Мороза бородой. А вскоре англичанин Тэниел создал образ добродушного толстяка, которого до сих пор все знают. И все же, вот давайте определим основные черты облика вот нашего чисто русского Деда Мороза, соответствующие как историческим, так и современным представлениям об этом сказочном волшебнике. По мнению одного из исследователей, очень уважаемого мною человека, кандидата исторических наук Светланы Васильевны Жарниковой, традиционный облик Деда Мороза, согласно древнейшей мифологии и символике света, предполагает: борода и волосы, густые, седые, серебристые. Эти детали облика, кроме своего физиологического смысла, то есть старец, седой, несут еще и огромный символьный характер, обозначая могущество, счастье, благополучие и богатство. Удивительно, но именно волосы – единственная деталь облика, не претерпевшая за тысячелетия никаких значительных изменений. Рубашка и брюки – белые, льняные, украшенные белым геометрическим орнаментом. Символ чистоты. Эта деталь практически потерялась в современном представлении о костюме. Исполнители роли Деда Мороза и костюмеры предпочитают закрыть шею исполнителя белым шарфом. Ну, в принципе, это допустимо. На брюки, как правило, не обращают внимания или шьют их красными под цвет шубы. Вот это, по-моему, ошибка, грубая ошибка. Тут я с Светланой Васильевной соглашусь. Шуба длинная, приблизительно по щиколотку или по голень. Обязательно красная, расшитая серебром, восьмиконечные звезды, гуськи и кресты и другой традиционный орнамент, оттороченный лебединым пухом. Некоторые современные театральные костюмы, увы, грешат экспериментами в области цветовой гаммы и замены материалов. Наверняка многим приходилось наблюдать седовласого волшебника в синей или зеленой шубе. Если так, знаете, это не Дед Мороз, это суррогат какой-то. А один из его многочисленных, скажем так, младших братьев. Если шуба коротка, голень открыта или имеет ярко выраженные пуговицы, перед вами, запомните, ребята, вот тут уже точно можно говорить, что это Санта-Клаус. Пер Ноэль или еще кого-то из зарубежных образов Деда Мороза или, как еще говорят, побратимов. А вот замена лебединого пуха на белый мех хоть и нежелательно, но все же допустима. Шапка красная, расшитая серебром и жемчугом, оторочка зала лебединым пухом. Ну, допускается белый мех, как мы уже сказали. С треугольным вырезом, выполненным на лицевой части стилизированные рога. Форма шапки полуовал. Круглая шапка традиционна для русских царей. Достаточно вспомнить головной убор Ивана Грозного. Кроме вальяжного отношения к цвету, описанного выше, театральные костюмеры современности попробовали разнообразить украшения и форму головного убора Деда Мороза. Характерны следующие неточности. Замена жемчуга на стеклянные алмазы и самоцветы. Ну, допустимо. Отсутствие выреза на оторочке. Нежелательно, но встречается. Шапка правильной полукруглой формы. Это как Владимир Мономах. Или колпак, как у Санта-Клауса. Ну и помпон. Он. Трехпалые перчатки или варежки. Белые, расшитые серебром, символ, опять же, чистоты и святости всего, что он дает из своих рук. Трехпало – символ принадлежности к божественному началу еще с неолита. Какой символьный смысл несут современные красные варежки, пока неизвестно. Пояс – белый с красным орнаментом, символ связи предков и потомков. В наши дни сохранился как элемент костюма, полностью утратив какой-либо смысл и соответствующую цветовую гамму. Обувь – серебряные или красные, шитые серебром сапоги с приподнятым носком. Каблук скошен, небольших размеров или полностью отсутствует. В морозный день Дед Мороз надевает белые, шитые серебром валенки. Белый свет и серебро – символ луны, святости, севера, воды и чистоты. Именно по обуви можно отличить настоящего Деда Мороза от подделки. Посох хрустальный или серебряный под хрусталь. Опять же вспоминаем сказку Морозко. Ручка витая, так же как серебристо-белой световой гаммы. Посох завершает лунница. Это стилизированное изображение месяца. Или голова быка. Прошу на этом запомнить. Символ власти, плодородия и счастья. В наши дни трудно найти посох, соответствующий этим описаниям. Опять же, фантазия художников-декораторов практически полностью изменили его очертания. Вот так вот его описывает Светлана Васильевна Жарникова. И я уже указал некоторые моменты, которые дают нам определение, по которым мы видим в нем один из образов привычного нам всеми любимого Бога Велеса. А теперь, а дальше думайте сами. Васильич, я хочу добавить, что Снегурочка, как постоянная спутница у Деда Мороза, появилась только в январе 1937 года. Все вот. Верно. Да. Все верно. Точно и так же, как и другие атрибуты. И мандарины, оливье, бой курантов, новогодние огоньки. Про оливье вообще да. Анекдот старый. Вот. Про Снегурочку тоже сейчас могу добавить несколько слов. Вот. Снегурочка, да и то, что она проявилась очень поздно, это все правильно. Она сопровождает в виде своего деда. Образ Снегурочки – это символ застывших вод. Это девушка, одетая только в белые одежды, либо цветов, напоминающих застывшие воды. Головной убор внучки Деда Мороза – восьмилучевой венец, сшитый серебром и жемчугом. Так что здесь тоже очень далеко уходит вглубь происхождение самой Снегурочки. Так что вот так вот. Как познавательно и как ты подробно все рассказал, очень интересно. А вот хочется еще сказать о том, что в это время также было принято гадать о будущем и призывать духов предков. Может быть, кто-то расскажет нам о гаданиях? Светлана, давай я начну. Да, говорить. Мы все в детстве гадали, правда? Ты, наверное, Леночка тоже гадала. Конечно, конечно, гадали, да. Когда были подростками, мы хотели узнать будущее, хотели узнать имя суженого и так далее. Но вот я хочу сказать, что Василий Васильевич упомянул уже Велеса, да, что сейчас еще идут Велесовы святки. Они есть большие Велесовы святки и малые. Так вот, на большие Велесовы святки непременно раньше гадали. И сейчас тоже принято гадать. Вот считается, что в эти дни открыты врата между явью и навью. И люди могут заглянуть в свое будущее. Только нужно уметь разгадать знаки, посылаемые им оттуда. Вот. И гадали, между прочим, не только молодые, а занимались гаданием и мужчины, глава семьи, и женщины в семье. Вот, например, глава семьи, он гадал на то, какой будет урожай, каким будет здоровье домочадцев, родятся ли дети будущим летом. Но, конечно, чаще всего гадали молодые девушки, ну, в первую очередь спрашивая о замужестве. Вот. Например, вот девушки собирались в избе или на топленной бане, и непременно их должно было быть нечетное количество. Вокруг гадающих кочергой или лучиной чертили обережный круг. Где-то распускали косы и снимали украшения, ну а где-то нет, где-то оставались также в украшениях. Способов гаданий очень много. Это и на свечах, и на воске, и на зерне. Но вот я хочу рассказать, например, про подблюдные гадания. Это каждая девушка снимала с себя какое-то украшение, например, сережку, кольцо, бусы, и все это складывалось в общее блюдо. Вот подруги пели песни. Эти песни назывались подблюдные. И на какой строчке девушка из блюда достанет свой предмет, то и сбудется. Вот. А блюдо накрывалось платочком. И две девушки обносили это блюдо подруг. Вот я хочу предложить, правда, сказать одну, например, такую вот подблюдную песню. «Куют кузнецы золотые венцы, молодой кузнец, куй мне венец, ехать под венец, млада. На этом венце я обвенчаюся, на этом кольце я обручаюся, млада. Кому поем, тому добро, правда сбудется, не минуется, млада». Ну, я думаю, вы догадались, да, что эта песня предвещала свадьбу. Или вот такая еще песня. «Сидит кошечка, глядит в окошечко, и ля-ля, и ля-ля, она скатерки шьет, за кота замуж идет, и ля-ля, и ля-ля». Вот разные были подблюдные песни, которые, конечно же, предсказывали и замужество, и богатую жизнь, но иногда и бедность они предсказывали. Были и такие песни разные. Но вот еще были гадания, например, со сжиганием на быстроту нитей и очередность выхода замуж. Оно заключалось в том, что девушки отрезают нити одинаковой длины и поджигают их. И у кого вперед догорит нитка, та вперед выйдет замуж. А если нитка, не дай бог, потухла, вот, и сгорела меньше половины, то замуж вообще не выйдешь. Поэтому вот как бы девушки опасались этого. Еще есть гадание, окликание прохожих. Выходят в полночь на улицу и спрашивают имя у первого встречного. И именно так будет звать суженого. Вот я, например, с сестрой именно так гадала. И нам сказали имя одно сказали имя, и мужей его назвали именно так. И у сестры у меня было одинаковое имя. Вот, еще, значит, загадывали суженого, хотели увидеть суженого во сне. Например, под подушку могли положить, вот раньше особенно, таракана в коробочку. Вот, и важно было, чтобы таракан не убежал из коробочки, потому что если он убежит, то замуж не выйдешь. Вот, у меня, например, бабушка так гадала, и она увидела во сне суженого, и кроме этого увидела даже дом, в котором они потом с мужем жили, которого еще не было в деревне, он не был построен, а она во сне его увидела. Потом существует гадание с помощью воска, оно тоже довольно распространенное. Здесь расплавляется воск и выливают его в объемную чашку, наполненную водой. Воду лучше использовать холодную, чтобы воск застыл быстрее. И по отлитой форме можно понять, что сулит вам будущий год. Например, подкова означает радостное событие. Если увидите звезду, ждите желанных вестей. Вот, если форма непонятная, то здесь нужно уже подключать воображение. Вот, а существовал целый список, скажем так, форм. Например, если сердце, да, вы увидите, значит, вы встретите кого-то, и у вас будет взаимная любовь. Кольцо – это понятно, что приближение свадьбы. Вот. А вот, например, собака или волк – это может означать неприятность. Ну и так далее. Вот, затем еще есть такое гадание, тоже всем известно, когда кидают валенок за ворота, да? Но это чаще всего в деревне так делали, и носок валенка должен указывать, откуда придет жених. Но вообще гаданий очень множество, конечно, и до сих пор они сохранились, и я знаю, что молодые девушки, подростки и постарше, они, конечно же, прибегают к гаданиям и сейчас. Сейчас, например, появилось гадание по книге, да, открывают книгу на определенной странице и читают загаданную строчку. И вот эта строчка тоже тебе скажет о том, что тебя ждет в этом году. Вот, ну вот такие вот гадания существуют и существовали. Настолько ты интересно рассказала, Лена. Очень интересно. Мы с вами сегодня вот такие интересные рассказывали истории. А сейчас сюрприз. Я предоставляю слово главному редактору Народного славянского радио Алексею Орлову. Прошу тебя, Алексей, о чем ты нам поведаешь? Здравия всем. Здравия. Да, ну здесь надо отметить следующее, что сам я никогда Новый год, сейчас не встречаю. Раньше, конечно, встречал, когда помоложе был. Когда разобрался, что это за праздник, я перестал обращать на него внимание. Ну, как-то вот мне шлют поздравления постоянно, поэтому было принято решение написать статью. Ну, статью чуть позже прочитаю для того, чтобы как-то так вот внести что-то от себя в наше общее дело. А вообще, по поводу того, о чем мы сегодня говорим, Новый год, либо щедрец или щедрец, или щедрик, по-разному тоже называли, наверное, стоит отметить, что он стал праздноваться не так давно, на самом деле, несколько столетий этому празднику. До этого он отмечался не как отдельный праздник, а как завершающий, о чем здесь уже было сказано, но не новогодний какой-то, а то, что было связано с празднованием Коляды и колядных праздников. Целую неделю, 9-дневный он шел, и, исходя из этого, с 8 на 9 день, или там 9 день, в зависимости от того, где жили люди и какие совпадали дни, как, в общем, у них в традиции было, отмечался вот завершающий день, который переходил в неделю молчания и неделю памяти предков или первопредков, или праотцев. И потом там был еще родогощий день, когда, ну, не буду сейчас рассказывать о всех традициях, кому интересно, тот это все изучит. И вот поэтому, когда убрали основы колядные и заменили их на рождественские, хотя Коляда – это и было Рождество, Бога Коляды и поздравляли с Божичем, который народился. Но все-таки, когда заменили на христианское веяние, потихонечку через двоеверие и так далее, то тогда это оказался совершенно самостоятельный праздник. Колядки уже не несли той нагрузки, которая была вот в самом начале, а стал он просто праздником, который приурочен к Рождеству. И, естественно, Божича, который рождается наш родовой, заменили на Бога, который родился на Ближнем Востоке. И там стали разыгрываться мистерии в вертепах, где вот отец и мать, ну, в кавычках отец, потому что там якобы безгрешное зачатие, беспорочное. Поэтому мать и младенец, и вот в этих яслях там все и происходило. Поэтому очень интересно смотреть, как изображали первые иконы Иисуса, да и как он сейчас изображается, там нимб на голове, ну и как изображают Коляду, там тоже нимб на голове. Коляда, один из знаков Коляды, это круг, либо огненное колесо, которое вращается, либо солнце, то есть излучающий солнечный свет. Ну и с таким же колесом появился первый самый святой, которого называли Иисус. Потом в дальнейшем его приняли считать за Бога на одном из вселенских соборов, кафолических соборов, Вселенской кафолической церкви, ну и так далее и тому подобное. Поэтому праздники очень плотно переплетались, но по мере возможностей убиралось наше родовое, и там стали появляться все больше и больше привнесенные неродовые какие-то дополнения. То же самое касается всех остальных праздников. И то, что касается купальских недель, и самой Купалы, и День Бога Купалы, и многих других, и весенние, и осенние солнцестояния тоже были таким же образом изменены, потому что народу нужно было давать новую религию для того, чтобы народом проще было управлять. Ну, вот такая история, которую подтверждают сами священники. Уже несколько видел видео, где священники действующие и либо бывшие священники, которые уходили из лона церкви, честно признавались о том, что все славянские праздники, все славяно-русские праздники были заменены, как и места силы, на которых строились капища, и храмы староверческие также перестраивались. И на них появлялись сначала часовни, например, ну, либо большие сразу по мере значимости соборы, которые, кстати, и тоже назывались иногда сочетаемо с тем, как, например, в древних наших верованиях, в древней нашей культуре назывались эти места и наши соборы. Также с таким же названием, с небольшой подменой, назывались и соборы новостроя. Ну, в те времена новостроя, сейчас уже все считают, что это естественно, поэтому здесь никто не сопротивляется тому, но есть и есть. Кстати, я, если так говорить честно, я тоже не сопротивляюсь. Почему? Потому что каждому человеку нужно что-то свое. Кому-то нужна религия, кому-то нужна вера, а кому-то нужна культура. Культура вмещает в себя все, поэтому я говорю, наша родовая культура, то есть культ первичной мудрости великого божественного сияния. Вот это означает культура. Дальше идет следующий уровень – это вера, когда верование, ведание, опять же, какой-то части первичной божественной мудрости, проявленной в сиянии. Ну и самый низкий, самый последний уровень, который нас зашел, это религиозный, который делится на религию по сердцу, на религию по уму и на религию живота, где каждый находит что-то свое. Тот, кто по сердцу, тот общается с Богом, и он служит богам, и искренне в это верит. И такие люди называются подвижники, и часто святые люди там встречаются, которые дадут все. И таким вот у меня искреннее уважение, как и всем людям, которые искренне, честно верят. Ну, дальше люди от ума, которые так на всякий случай в это верят, потому что а вдруг там чего будет на самом деле. Поэтому надо как-то вот не оплошать и как-то вот что-то делать для того, чтобы потом проблем не было. А те, которые ради живота, ну, это люди, которые всего постоянно боятся, поэтому они вот таким вот образом себя ведут, большие свечи ставят, побольше заказывают чего-то за деньги, ну, пытаются получить индульгенцию перед глазами Бога. И чем больше грешат, тем больше у них свечи. Хотя, на мой взгляд, невозможно свою ошибку, что в переводе на греческий означает «грех», грех – это ошибка, каким-то образом загладить свечкой, выпитым или налитым когором, просфирой, ну, какой-то службой, это сделать невозможно. Коли ты сам совершил, то тебе за это нести ответственность. Сделал добро, будет тебе добро, которое по миру разойдется. Будет тебе зло, со всего мира зло к тебе вернется. Так говорили наши предки. И поэтому к религии любой я отношусь с почтением и уважением, потому что это есть, это принято, и люди в это верят, и многим это помогает, и многих, кстати, удерживает на месте своем жизненном, человеческом, и они не совершают какие-то преступления. А к нашей вере я отношусь не то чтобы с уважением, я в этом живу, в нашей культуре, потому что для меня это естество, это как вода для рыбы или как воздух для каждого из нас. Это мое естество, и здесь никогда это не строилось в каких-то там пугалках, на каком-то страхе. Просто я так живу. И те, кого я знаю из людей, которые вот искренне так живут, я считаю своими братьями. Неважно даже, как они там, какие ритуалы проводят, не проводят, кем они тебя считают. Для меня это не важно. Для меня так важно. Живешь ты по совести? По совести. Ладу с природой? Да, ладу с природой. Светоч те же заветы наших великомудрых богов предков? Да, ну отлично, тогда ты свой человек. Но при этом всегда я призываю к тому, чтобы никаких розней с нашими братьями по крови, которые либо не верят ни во что, либо верят во что-то свое, не было. Вот это самое главное. Время пришло объединять, а не разъединять. И поэтому религия, на мой взгляд, всегда была, как и политические убеждения, разъединяющим элементом, разъединяющим каким-то введением в наши ряды. Поэтому пришло время убрать вот эти все религиозные какие-то заморочки. И если это помогает, пожалуйста, это твое личное. Но вот когда мы общаемся с друзьями и решаем какое-то дело, то эти религиозные представления частные кого-то не должны влиять на наши совместные дела и решения. Так что к религии отношусь с уважением, к вере отношусь с уважением, ну и к жизни, нашей культуре, не то чтобы с уважением, я в ней нахожусь. Теперь про саму статью. Итак, я не считаю, что Новый год – это наш праздник, и не отмечаю его. Однако добрые люди мне шлют поздравления. Я решил ответить своим поздравлением ко всем людям Земли. Чтобы пожелать вам, друзья, в новом году здоровья, так ведь оно зависит от того, как мы себя ведем, и главное, как, что осознаем и что делаем. Денег? Так ведь их количество напрямую зависит от того, как мы мыслим, что понимаем и творим. Счастье и любви? Так и здесь все зависит от самого человека, от его мировоззрения, мировосприятия, миропонимания, мыслей и дел. Может быть, в этом случае будет уместно пожелать каждому здравомыслия, человечности во всех смыслах и проявлениях. Точно. Пожелаю каждому быть Богом в человеческом теле, или, как раньше говаривали, азом. Что означает понимать, кто я, принимать свое высшее и земное предназначение, а значит и смысл жизни. Желаю всем ответить на простые вопросы. Откуда я пришел на землю? Куда уйду и что оставлю после себя? Как буду держать ответ перед совестью, предками, Богом? Что отвечу на вопрос, как жил и чему жизнь посвящал? Что сделал в жизни? Я не про то, сколько денег заработал, домов или машин купил. Не про то, куда ездил, что видел, и даже не про то, какими специальностями я владел и сколько языков выучил. Не про дипломы, звания и регалии. Я про другое. Про осознание себя искрой Божьей, высшей частицей мироздания и этого мира, называемый человек, человече, аз. Возможно, такое осознание только в том случае, если человек все это понимает и так живет. Причем живет всегда и везде в трезвом состоянии. Ведь невозможно отключаться от божественного и считать себя таковым. Более всего меня печалит то, что темы знакомства и общения крутятся вокруг алкоголя, а поздравления людей сводятся к пьянке. Как-то давно один мудрый человек сказал: «Беда людей в том, что они не задумываются над тем, что думают и делают, а существует по чьим-то установкам, укоренившимся в их сознании, словно роботы, загруженные их программой, которые они не в силах осознать и изменить». Одна из главных таких программ, плотно засевшая в мозгах людей – алкоголь. В чем отличие алкоголика от пьяницы? В том, что алкоголик не представляет жизни без пойла, а пьяница допускает алкоголь в свою жизнь. Сходство между ними в том, что и у пьяницы, и у алкоголика разум замутнен установкой на саморазрушение, и это им тяжело осознать. Потому они с кулаками защищают свои безумные действия, не видя, сколько проблем и горя связано с этой навязанной в обществе разрушительной привычкой. Это убийства, кражи, разводы, болезни людей, рожденные больные дети, ДТП, увечья, деградация общества в целом. Когда я задумался об этом, то многое стало на свои места. Самое интересное, что именно 31 декабря 2000 года, за 5 минут до наступления нового 2001 года, я понял, что больше мне не нужен алкоголь в жизни. Хотя в тот момент на столе стояло много всякого элитного пойла, как говорится, на любой вкус и цвет, с разными градусами и оттенками. Жена меня спросила: «Почему ты не открываешь шампанское? Новый год же на носу, президент выступает». Я улыбнулся и сказал: «Знаешь, что-то не хочется». Она с улыбкой ответила: «И мне не хочется». «Так значит, и не надо», – сказал я. С тех пор нам хоть миллион давай, хоть 100 миллионов, заливать в себя что-то спиртное ради представляемого удовольствия мы не будем. Какое бы сверхэлитное пойло не было, какие бы на нем не были красивые этикетки, оно остается вонючим алкогольным ядом. И это проверено горькой правдой жизни. Человек под наркотиком лишается того, чем одарил нас Создатель и наши предки. Этот дар называется сознание. Нет и не может быть такого понятия, как культура питья, ибо культуру определяет мозг. Как только наркотик попадает в организм, в мозгу отключается человеческое сознание и начинает действовать животное начало, подсознание. Далее и оно затмевается наркотиком, остается в действии рептильный мозг. Естественно, что человеком называть бессознательно человекообразное существо невозможно, поскольку инстинкты, безусловные и условные рефлексы, ну, то есть привычки, это уровень подсознания животного начала. Что в него было заложено, надрессировано, то и проявляется неосознанно, на автомате, бессознательно. Вот почему интеллигентные люди, залив в себя алкогольный наркотик, способны вести разговоры на возвышенные темы, подкрепляя их изысканными оборотами. Однако же, если внимательно прислушаться к тому, что они вещают, станет понятно, разговор идет ни о чем. Это в народе называется потриндеть на умную тему и показать свое превосходство. А кто-то с менее изысканными манерами будет вести себя более просто, только позиция потриндеть и показать свое превосходство останутся теми же самыми. И мыслителей, у мыслителей превосходство будет выражаться словесно возвышенно, а простого человека – словесно физически. С увеличением объема алконаркотика в обоих случаях все снизойдет до животного уровня. Не уважаешь – значит, в глаз. Ужимки, как у обезьян, крики, как у петухов, драка, как у собак, без причин, без сути. Обыкновенные животные разборки, кто круче, тот и доминирует над стадом, самками, самцами и детьми. А если дело дойдет до рептильного состояния, то есть отключения животного мышления, проявятся мокрые штаны и прочие алкогольные аттракционы. Ибо рептилиям не свойственно следить за местами испражнения и еды. Про состояние овощи писать не буду. Так что же пожелать вам, дорогие мои земляне? Желаю каждому вернуться в состояние разумности и здравомыслия, выкинуть из сознания хлам вредоносных, чужеродных разрушительных установок, а взамен загрузить наше родное, то, что делает человека мудрее и сильнее. Через это решить личные и семейные проблемы со здоровьем и достатком. Избавиться от человекообразных собутыльников, взамен обрести настоящих друзей, союзников, соратников. Понять, кто я, и стать настоящим человеком, хозяином своей жизни и родной земли. Взяться за ум да разум, усилить свои рода. Выстроить точные, верные планы на месяц, год, жизнь. И начать жизнь так, чтобы потом не было страшно отвечать на суде совести, рода и Бога за содеянное. Земная жизнь коротка, и как ни крути, как ни убегай в иллюзии дурмана, она по-любому закончится. Да, кстати, предлагаю простой тест на то, установлена ли в ваших мозгах программа саморазрушения или нет. Если после прочтения моего поздравления вам захотелось сказать или написать «за это надо выпить», или «без бутылки с этим не разобраться», или «как же надоели эти трезвенники и праведники, поубивал бы всех, кто портит праздник», знаете, вы алкоголик. И этот повод задуматься о написанном выше. Желаю всем добра. Благодарю, Алексей. Какие правильные слова ты сказал. Хотелось бы, чтобы эти слова, чтобы этот эфир посмотрел как можно больше людей. Потому что это надо обязательно услышать всем. Благодарю тебя еще раз. На этом мы заканчиваем первую часть нашего праздничного эфира. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем наш праздничный эфир «Щедрец или Новый год». Переходим к вопросам наших уважаемых слушателей. Первый вопрос, или, можно сказать, это реплика от Аметисты. Если бы так просто все было с козулями, если бы так все просто с козулями было и желаниями, то все бы счастливые ходили. Зачем колдовать на печенье толку-то? Каждый день на еду можно посылать такие волшебства тогда, а не на праздники только. Елена Удалова, может быть, ты что-то добавишь? Вот к этому вопросу реплики. Я хочу сказать Аметисте, что дело в том, что праздники происходят не только, скажем так, на физическом плане. Праздники, про которые мы сегодня рассказываем, они происходят на уровне Вселенной. То есть здесь к вашим словам, к вашим мечтам и образам, которые вы закладываете, хотите в печенье, хотите в еду, которую вы готовите для своих родных и близких, подключаются все планеты Солнечной системы, миры и земли. И все наши родные боги помогают воплотиться вашим мечтам в явь. Поэтому... Ну, это волшебные дни должны быть особенные, чтобы то, о чем вы подумали, обязательно сбылось и как можно быстрее. Благодарю. Да, благодарю тебя, Леночка. Я тоже хочу добавить, что действительно вот и козули, и наши праздники, это у нас как бы такая связь была между родом и пращурами, и природой, и космосом. Поэтому... Это все наши праздники, наши предки праздновали. Все это было неспроста. Видите? Можно я еще немножечко добавлю, Светочка? Есть такая статья, причем очень старая, я нашла ее в интернете, там 1904 года, по-моему, что-то такое было, когда... В одной из архангельских деревень приехал мужчина, и как раз вот были вот эти праздники. И он одной бабушке, там древней, попросил изготовить ему козулю обережную. И бабушка это замесила тесто, пошла в уголок там в укромный. Кстати, обязательно в спокойном расположении духа нужно творить вот эти козульки. И начала заговаривать. А этот мужичок спросил, а что ты там, бабушка, шепчешь? Она сказала, если ты хочешь козулю, то не мешай мне. Вот. Еще, кстати, одна из версий происхождения слова козуля от казать, то есть говорить. Это на старославянском было такое слово. Именно сказитель происходит от этого слова и много-много других слов. Поэтому это изделие, это блюдо, это печенье является действительно ритуальным и помогает воплотиться нашим мечтам. Благодарю. Благодарю. Какое хорошее дополнение. Замечательное просто. Второй вопрос от Сергея Дуденкова. 26 тысяч лет назад до ночи праздновали Новый год, а ли нет? Так, вот такой вопрос. Может, Василий Васильевич, ты ответишь? 26 тысяч лет назад до ночи праздновали Новый год, а ли нет? Ну, тут, наверное, делать нужно проще. Нужно подождать немножечко, когда создадут машину времени. Мы там слетаем, поглядим, и ответим на этот вопрос более предметно и более точно. Так что прошу вопрошающего чуть-чуть обождать. Ясно. Оригинальный ответ. Благодарю. Азиат-материк. Следующий вопрос. Ведомо ли про негатив сосен и елок по отношению к окружающей среде? Что растет под елками иголками? Так, кто у нас на этот вопрос ответит? Ну, я знаю, например, тоже, да, что елки, они, в общем-то, негативно очень, можно сказать, вытесняют остальные деревья. Вот и там, где, например, среди березового леса появляется одна елка, то через несколько лет она, ну, буквально вытесняет березы. И знаешь, что перед домом, перед жилищем своим нельзя елку садить тоже. Потому что очень, да, может быть, кто-то да. Ели высаживают за домом. Они являются очень хорошим таким пограничным деревом. Да, за домом. Потому что они имеют свойство аккумулировать негатив, сбирать. То есть они вот такое вот охраняющее дерево. Их нужно сажать в определенном совершенно месте, потому что должен соблюдаться вот этот баланс, где ель и может забрать вот негативную энергию, а где она может перебрать этого. И начнется какой-то упадок сил. Вот это то, что я знаю о еле, могу добавить. Да, ну, а тоже... сосна, она наоборот наполняет энергией. То есть это такое дерево очень хорошее, которое дает силу, наоборот, человеку. Да, если позволите, я тоже могу добавить. Была написана целая статья мной про то, что такое елка, как ее наряжали, для чего наряжали, когда наряжали. И в ней рассказывается про ели с точки зрения их предназначения. Ель, помимо того, что вот мы не знаем, как просто о дереве, считалась одним из родовых деревьев, но с точки зрения нави, либо рода. То есть это дерево умерших, это дерево предков. И каждая иголочка символизировала на елочке одного из предков, либо одно из ветвей рода, в зависимости, насколько род богат. Поэтому перед домом ель никогда не сажали. Ее сажали либо где-то в углу, либо за домом. И, естественно, что когда были проводы, то тогда еловым ветвями устилалась дорога, и останки, которые после крадирования несли, они тоже закрывались елью, эта домовина закрывалась еловыми ветками и присыпалась. А наряжали для того, чтобы через ель, поскольку здесь что там растет под елками и иголками, под ель, клали подарки и вешали на ветки, вернее, вешали в первую очередь на ветки, это великомудрым нашим предкам, кого уже с нами нет, и тем самым показывали вот этот род или это ответвление родов. Вот такой подарок им, вот это сюда, это такой, такой, такой. Завешивалась елка не игрушками, а завешивалась вот этими подарками съестными. Те, которые делались вместе. В том числе и прототипом козюль, пряников, и хлебушка, и всего, всем остальным. Там и сладости были, и фрукты. Вот такие дела. Поэтому ель, с одной стороны, это передатчик информации, передатчик посылок на ту сторону. Но с другой стороны, детям под ель клали подарки от имени предков. Потом это стали делать какие-либо либо животные. Ну, например, там зайчик подарок принес, либо лисичка подарок принесла, волчок принес подарок, либо медведь из берлоги передал, шли по лесу, вот медведь там нам передал, чтобы мы тебе отдали. Но в дальнейшем это появились Дед Мороз, и в дальнейшем появилась Снегурочка. И вот таким образом ель в наше время перешла как новогодняя, сначала рождественская, поскольку там тоже с родом изначально тоже было много связано, что. И здесь это надо понимать как наследие вот того потустороннего мира. Потом это все убиралось, появились новые какие-то трактовки, Ну, типа там, там есть пальмовая, а у нас тут вербная, ну или там елки у нас зеленые, поэтому по-разному там преподносилось. И ель никогда в дом не несли. Приносить могли там несколько веточек, например, как украшать что-то, либо клали на алтарь маленькую веточку, это как вот символ о том, что я ответвление рода и благодарность приношу своим предкам. Вот только в таком случае ель использовалась. Ну, а с точки зрения негативной она ли, позитивной, вы знаете, каждый воспринимает по-своему. Для кого-то ель позитивная, для кого-то ель негативная, для кого-то сосна позитивная, для кого-то негативная. Помимо ели, еще какие родовые деревья были? Иногда украшали яблони, иногда украшали груши, какие-то плодоносящие деревья, которые по разным местам проживания наших родов были известны, которые принимались как плодоносящие основные. Так что не только одной елкой все ограничивалось. Ну, вот примерно так. Благодарю. Очень подробно ты рассказал, интересно. И еще один вопрос от Александра Клочко. Почему 1 января энергия радости в пространстве отсутствует? Так, кто может у нас на этот вопрос ответить? Василий Васильевич, может быть, ты? Я не знаю, как это ответить, но тут вот после главного редактора я даже боюсь что-то отвечать, поэтому, может, Алексей Орлов продолжит выступление? Ну да, может быть, Алексей тоже действительно тут вопрос такой. Понятно. Таким образом, веселый вечер превратился в томное выступление Алексея Орлова. Ясненько. Ну, друзья мои, здесь, на мой взгляд, все очень просто. Две причины основные я вижу, почему энергия радости в пространстве отсутствует на сегодняшний день. Первое. Очень много алкоголя и сумасшествия. И вот этот эгрегор алкогольный, уж извините, иностранное слово применяю, вот это пространство алкоголя, безумия и чего-то страшного наполняет все, где только присутствует алкоголь. Вот это самоубийство, самоуничтожение, ссоры, крики, лай и прочее, прочее, прочее. Поэтому здесь вот одна из причин основных на сегодняшний день – это присутствие алкоголя. Второе. Огромное количество елок или в живом виде, либо не в живом виде присутствует в домах. И они, как уже говорилось, являются знаком умерших, знаком родовых деревьев, которые ушли в мир иной, которые мы из них, через них общаемся. И эта подмена тоже негативно, отрицательно, по-русски, можно говорить, сказывается на нас, на всех. И поскольку этот вечер последний перед поминовением наших великомудрых предков, целой недели праотцев и родогощи зимнего, то в этом случае должен наступить день покоя после вот колядных всех веселий. И, кстати, в в щедром вечере, в щедрике, если первая часть до первой звезды, то, что называлось, отмечалась радости сиделками, гаданием, хождением, радостными встречами, то когда уже садились за стол, то начинали успокаиваться, готовя себя к следующей целой неделе, девятидневной неделе. Поэтому вот это вот бурное веселье, которое было до, оно передавалось уже в спокойствие, упокоение и вспоминание наших великомудрых предков. То есть, так или иначе, взаимодействие шло с теми, кто уже отсутствует. А если мы помним, то колядные либо дни Минари, они связаны с тем, что сначала радовались за тех, кто освободился из плена в древности, а потом почитали память тех, которые из плена не вышли, которые были уничтожены, замучены и так далее. Так что накладывается на сегодняшнее отражение прошлого с усилением безумства, которое сегодня современность привнесла в нашу жизнь. Я это вижу так. Благодарю, Алексей. На этом все вопросы закончились, но тут можно объяснить, почему. Потому что уже в преддверии совсем у нас нашего Нового года. И мы с вами, как и наши предки, подводили итоги. Мы также подведем итоги. Сейчас будет приятная часть нашего эфира. Слово предоставляется Елене Андреевой для подведения итогов. Светлана, благодарю. Да. Подвести итоги, какие ты имеешь в виду? Сказать о достижениях на радио, на нашем? Я хочу я в начале эфира сказала, что у нас в конце, можно сказать, да, уже в конце будет небольшая интрига подведения итогов награждения наших участников, самых активных. Я поняла, вот, да. То есть мы подводим итоги именно по слушателям, по нашему взаимодействию с нашими дорогими, любимыми, уважаемыми, тех, кого мы уважаем и любим, и приготовили для них действительно сюрпризы. Вот. Как вы успели заметить, дорогие наши слушатели и зрители, качество наших программ намного улучшилось. У нас появилась профессиональная аудио-видеоаппаратура на нашем радио. И это во многом благодаря помощи наших радиослушателей, вашей помощи, дорогие друзья. Вы очень активно участвуете на наших прямых эфирах. Вы пишете нам много в чаты наших программ. За это вам особая благодарность и наша признательность. Мы понимаем, что мы важны для вас, и мы нужны вам. И от чистого сердца, от нашего имени и от имени издательства «Пятый Рим», которые нам с чистым сердцем приготовили и предоставили эти подарки, я сейчас озвучу тех людей, которые являются практически постоянными нашими слушателями и которым мы дарим две книги. Первый подарок – это книга «Дело под Иканом», автор Алексей Плинцов. Мы ее дарим нашему постоянному слушателю Валерию Лаврененко, и номинация эта называется «Самые интересные вопросы». Они у него бывают и трудные, бывают и очень хитрые, бывают остроумные, но на них всегда интересно отвечать. Валерий Лаврененко, достается вам или тебе, как это сказать, книга Алексея Плинцова «Дело под Иканом. Сотня против тысяч». Это история присоединения Туркестана к Российской империи и о молодых подвигах Скобелева. Вторая книга за активное участие в наших эфирах и программах и множество вопросов достается «Аметисте». Это книга про войну, называется она «Победа». Это история победы в Великой Отечественной войне. Дорогие друзья, еще раз от имени нашего коллектива, от имени тех, кто сегодня собрался здесь, но они еще и сами скажут, благодарю вас, оставайтесь с нами, как мы всегда говорим по окончании наших эфиров, оставайтесь с нами, вместе сделаем мир лучше, быть добром. Благодарю, Лена, благодарю, очень приятно. Я думаю, что и слушателям нашим тоже очень приятно получить такие подарки. А мы в нашей команде тоже подведем итоги уходящего года. Слово предоставляю Елене Удаловой. Леночка, скажи, пожалуйста, как ты провела этот год? Что у тебя было интересного? Я хочу сказать вначале о нашем дорогом любимом радио и о нашем телевидении. Хочу сказать, что аудитория наших подписчиков Народного славянского радио увеличилась до 184 тысяч. А еще к нам пришло много интересных сказителей, которые делятся своим опытом и знаниями. И мы благодарны им за активное участие в жизни Народного славянского радио и желаем им новых интересных эфиров. Еще хочу сказать, что наш бессменный главный редактор Народного славянского радио Алексей Орлов проводит интереснейшие вебинары и семинары по темам «Родовая нить. Как жить без страха», как управлять своей судьбой, предназначение человека, смысл жизни. Такие темы, которые всегда встают перед человеком, который идет по пути золотой цепи восхождения. Исконная основа управления, как стать счастливым, наука побеждать, как стать человеком, выбор своего пути и много-много еще других интересных семинаров и вебинаров. Мы все благодарны Алексею Орлову и низкий поклон ему за просвещение на благо наших родов. Быть добру. Светлана, я еще немножко вернусь. Дело в том, что я не озвучила наши победители наших номинаций по вопросам. Просьба большая к ним прислать свои адреса, форму обратной связи на сайте Народного славянского радио, slavradio.org, для того, чтобы мы смогли эти книги выслать и чтобы они их получили с радостью. Да, я когда поздравляла и вручала призы, я хотела сказать тоже, напомнить тебе, а потом эта книжка тоже вылетела. Ну, да, мы сегодня мы сегодня немножко, как, может быть, волнуемся, может быть, сбиваемся. У меня он даже речи запутывается, потому что действительно мы собрались за импровизированным чайным столом, и подготовки у нас как таковой нет. Мы, друзья, с чистым сердцем сегодня с вами вместе. Да. С любовью. А тебе, Елена, я еще тоже предлагаю от себя тоже сказать. А какой у тебя в этом году-то год уходящий-то был? Интересный? Ой, какие друзья, да. Друзья, вы знаете, дело в том, что, конечно, я еще вчера смеялась так про себя. То, что плохого было в этом году, мы все знаем, и очень многие через это прошли. Но у каждого непременно случилось что-то хорошее, что-то у некоторых даже замечательное. Вот я общаюсь с людьми и смотрю, мне пишут там в чат или еще куда-то в обратную связь. Ой, а у меня в этом году вот это случилось, это так здорово. И в результате вот у меня в этом году, вернее, как у меня, у нас на Народном славянском радио, где я являюсь соведущей с Леной Ромской, вышла новая программа «Дискуссионный клуб на Народном славянском радио». И это оказалось очень интересно. Еще причем он выходил и в аудиоформате до этого. Это команда «Клуб Народного славянского радио», тоже где участвовали наши друзья, да, наши, как сказать, соратники, коллеги. Слово это как-то не очень подходит, единомышленники мы все, да. Вот. И затем еще в этом году я вышла как ведущая живых эфиров. Это тоже мое достижение. И я надеюсь, что у нас взаимно со слушателями все хорошо и замечательно получается. Ну, вот это вот, наверное, самые яркие события этого года. Ну, пока остановлюсь на этом. Благодарю. Да, у тебя хорошее достижение в этом году. Елена Левина у нас еще здесь? Да-да-да, я Леночка, здесь. Леночка, а да. Тебе можно еще? Да, конечно. Тебе есть что сказать, да? Да, тоже, мне наверное? Тоже хочется сказать про наше радио. Вообще я как бы... У меня у самой этот год действительно очень интересный, потому что именно с этого года я начала трудиться на славянском радио. Вот, в качестве... Ну, я озвучиваю статьи, сказки и так далее. Вот, и пробую уже себя в качестве ведущей. И еще пробую себя в качестве автора статей. А я хочу про наше радио сказать, что ведь именно в этом году у нас появилось детское телевидение, вот, которое выходит каждое воскресенье, и вы, дорогие слушатели, конечно же, можете смотреть, насколько интересные там передачи выходят, насколько интересные сказки, мультфильмы для детей, и не только интересные, но они еще очень полезные. Вот, там, например, проходят диафильмы, которые мы с командой чтецов озвучиваем. Вот, я предлагаю как бы вам и, ну, в первую очередь, конечно же, детям, вот, но пусть и родители, и бабушки, дедушки тоже смотрят это телевидение. Вот. Ну и вообще на радио в этом году появилось много новых ведущих, сказителей, вот, и много новых статей, эфиров. Вот, поэтому вот даже когда я пришла в начале года, да, за этот год я увидела, что как изменилось радио в лучшую сторону. Ну вот. И, наверное, мне хочется от себя пожелать всем нашим слушателям, но так как сегодня щедрый вечер, то я скажу пожелание щедровкой. Пускай на щедрый вечер с теплом придет уют. Пусть радостные встречи в дом счастья принесут. Пусть смехом и везением судьба украсит дни, любовью, вдохновением исполнив все мечты. Быть добру. Благодарю, Лена. Очень хорошие слова. Я тоже могу щедровку зачитать. Пусть радость будет бесконечной, большой, как снежная лавина. Пришел сегодня щедрый вечер, день доброты, веселья, мира. Пусть в вашей жизни приключится большое счастье, неземное. Улыбка ваша пусть лучится, мир украшая теплотою. Это обращение и к нам, ко всем, и к вам, уважаемые наши слушатели и зрители. Но у нас, наверное, щедровочки могут еще и Елена. Да, Елена. Я еще хочу рассказать щедровочку. Пусть щедрый вечер к вам придет с богатством, смехом и здоровьем. Уют семейный принесет, одарит радостью, любовью. За щедрым праздничным столом пусть станут явью ожидания. Большое счастье входит в дом. И исполняются желания. Благодарю, Лена. Ну, тогда и я скажу, да, у меня тоже готова щедровочка. Желаем вам доброй и щедрой зимы, огромной любви бесконечной, чтоб были вы счастливы, рады, добры, милы и богаты, конечно. Пускай щедрый вечер шепнет вам секрет успеха во всем, процветания. Живите в достатке вы 100 000 лет. Удачи, добра, понимания. Благодарю, Елена. Я тоже хочу сказать от себя, что год этот у меня был очень интересный, несмотря на все наши события. Но я считаю, что я тоже занималась и озвучанием текстов, и диафильмов, и в том числе и авторская статья есть, значит, у меня на нашем сайте, но на наших сайтах. Но еще все-таки я хочу поблагодарить наше любимое Славянское радио, что мне все-таки была такая оказана честь сегодня провести этот эфир итоговый, праздничный. Я считаю, что это большая честь. И вам решать, слушатели наши и зрители, удался наш эфир или нет. И в заключение мне хочется сказать, что да, сегодня мы говорили в нашей гостиной о щедром вечере, как проводили, как проводят, и как мы показали вот сегодня, как проводят этот праздник. Так, щедрец все же или Новый год? Каждый решает сам за себя. Поздравляет с этим праздником или нет? С праздником Новый год поздравлять или нет? Есть люди, и я таких людей знаю, они поздравляют не с Новым годом, а с очередным календарным годом. А подарки можно дарить в любой день, вот без всяких привязок к календарю. Но капля камень точит. И постепенно я верю, что все больше и больше людей будут знать про щедрый вечер, про щедрик или щедрец. Все по событийности, не спеша, как в природе. Решать вам, принимать решение вам. И я хочу в заключение поблагодарить Светлану Большакову за труд, за помощь в чате. Благодарю Евгения Роденко за техническую поддержку. Я благодарю вас, уважаемые слушатели Народного славянского радио, за ваши вопросы, комментарии и за поддержку Народного славянского радио. И мы сегодня говорили о щедреце или Новом Годе. И в виртуальной студии, в нашей гостиной, находилась дружная команда Народного славянского радио. И мы все поздравляем вас с праздником, поздравляем вас с праздниками, которые еще предстоят, вас, уважаемые слушатели и зрители Народного славянского радио. Мы вместе сделаем наш мир лучше. Быть добру! Народное славянское радио. Для пытливых умов.